Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В 18.00 после окончания первой смены на парфюмерно-стекольном комбинате «Ассоль» почти все работники сели в рейсовые автобусы. Грузчик Анатолий Сидоркин жил недалеко от комбината и обычно шел домой пешком. Его нашли мертвым недалеко от забора комбината. Убийство произошло на пустыре за комбинатом. Почти никто из работников не ходил через пустырь. Сам Сидоркин всегда уходил с работы в другую сторону, но в последнее время путь свой поменял. За что могли убить грузчика? На место убийства прибыл опытный следователь Виталий Политов. Ну, что там? Пропуск. Сидоркин Анатолий Михайлович. Идите в комбинат и найдите того, кто может знать убитого. Нужно опознать вещи его, может, что-то пропало. Да побыстрее. Есть. Сменщики Сидоркина могли сообщить хоть какие-то сведения и подсказать, не пропало ли что-нибудь из его личных вещей. Обломок кирпича, которым Сидоркина ударили по голове, валялся рядом. Политов хотел знать хотя бы предварительные выводы криминалиста. Эксперт сразу сказал, Сидоркина убил человек... Высокого роста. Насколько высокого? Я думаю, не меньше 1,80 м. И удар был сзади по голове большой силой. Тут у него какой-то потайной карман, по-моему. Блокнот. Следователь осмотрел находку. Обычная записная книжка. Подобные блокноты, алфавиты с номерами телефонов были у многих. Очень важная вещь, док. Да. Честь имею, товарищ следователь. Следователь Политов, как вы думаете, причина убийства? Пустая версия, обычное ограбление. Возможно, убивать даже не хотели. Силу удара не рассчитали. Район неблагополучный. Тут на грабежах часто ловят банду у Олега Литищенко. Кличка Литя. Правда, парень и его бригада дальше угроз и легких побоев не шли, а тут убийство. Разыщите этого Литю и ко мне на допрос. Есть. Работники цеха были поражены трагической новостью. Час назад они разговаривали с Сидоркиным, когда он уходил со смены. Политов, как мог, успокоил коллег-грузчика и попросил осмотреть его личные вещи. Не пропало ли чего? Грузчик Безус назвался другом погибшего. Его личные вещи знал хорошо, а вот записной книжки раньше никогда не видел. Блокнота такого у него не было. Но вы знаете, у него был такой нож выкидной. Он им всегда резал картон и брал с собой на обед. У него еще на ручке были инициалы вырезаны. Еще кошелька и ключей нет. Я не вижу золотых часов. Полет. Он их купил 2 месяца назад. И никогда не снимал. Не, ну он мог их и не одеть. Он очень их берет. Он их закрыл в шкафчике под ключ. Может, они и сейчас там лежат. Золотые часы «Полет» производились на первом московском часовом заводе с начала 60-х годов. Характерно, что внешний вид часов не менялся десятилетиями. Но золото становилось все меньше. Сначала 30 граммов, потом 15,5, потом 12,5. Золото дорожало, а цена на часы не повышалась. Такие часы, несомненно, свидетельствовали о статусе хозяина. Их носили директора предприятий и мясники. Зачем такие часы простому грузчику, не совсем понятно. Но именно дорогие часы могли стать причиной уличного грабежа. Товарищ лейтенант, пропали золотые часы. Пойдите на комбинат, посмотрите их в шкафчике убитого. А если не найдете, берите адрес, поезжайте к нему домой. Заодно сообщите о смерти семье. Дайте ориентировку во все скупки. Часы золотые, значит, имеет номер. Ищите часы везде. А вас я попрошу пройти на комбинат. Хорошо. Что вы можете сказать об убитом? Ну, он мужик, конечно, с характером был, за что и уважали его. Он мог поставить каждого на место, но только по делу. Но лично у меня с ним конфликтов никогда не было. Он не любил, когда лезли поперед батька в пекло. Но все-таки последние дни у него был с кем-нибудь конфликт? Безус вспомнил, что несколько дней назад у Сидоркина случился конфликт с другим грузчиком, студентом Колей, который недавно стал у них подрабатывать во вторую смену. Чуть не поубивали друг друга, нашли место. Коля и Сидоркин сцепились еще в коридоре. Анатолий несколько раз сильно ударил студента. Растащили их в кабинете начальника цеха. Студент угрожал Сидоркину. Безус очень удивился, увидев сегодня студента Колю в цехе. Он же выходной, не его смена. Потом студент исчез. Зачем приходил, Безус не спрашивал. Политов понял. Этого Колю надо отыскать как можно быстрее. Вот все, что нашли у мертвого Сидоркина. Личные вещи, кое-какие деньги, пропуск, ключи. Следователь более внимательно изучил блокнотик погибшего. На последних страницах он обнаружил странные колонки. В правой цифры были самые разнообразные. А вот в левой цифры от 1 до 30 с пропусками. Вероятно, рабочие дни. Стас, руки подними. Твой нож? Ну, мой. А что, я не имею права нож хранить? И вообще, в чем меня обвиняют? Сядь, разберемся. На рукоятке красовались буквы, вырезанные грузчиком. С.А.М. Сидоркин Анатолий Михайлович. Вот, нож нашли. А вот и вещдок. Узнаете? Да, узнаю. Это Сидоркина нож. Где ты был сегодня вечером? Начальник, да я вообще не при делах. Я весь день дома был, а ночью в порту морячка купил. Сволочь! Стоять! Стоять! Я заслал верга подальше на работу отправьте. А Летиченко задержать немедленно. По дороге все вспомнишь. Вперед. Задержанного Олега Летиченко доставили в райотдел. Там его хорошо знали. Этот может ради мелочи дать человеку по голове кирпичом. Следователь размышлял над тем, почему Летиченко не спрятал нож. Ведь это явное доказательство его вины. Не верил, что на него выйдут? Но тогда почему не надел на руку золотые часы полета? Перед вызовом Летиченко на допрос Политов отдал распоряжение разыскать и привести в райотдел студента Николая Маркина. Я не исключаю, что Летиченко и Маркин были знакомы и действовали заодно. Садись. Ты знаком со студентом Николаем Маркиным? Да не знаю я никакого студента. Я вообще их не перевариваю. Корчит из себя что-то. Ты подозреваешься в убийстве. Начальник, какое убийство? Я не понял. Да я вообще дома был. Политов сказал Летиченко, что его показания не очень важны. Есть вещдок, нож убитого. Его нашли в кармане у подозреваемого. Руки Летиченко побиты. Осталось выяснить, кто его надоумил и где он спрятал часы. Да, нож действительно был. Но я его купил у Бочка. Алло. Летиченко пытался повторить историю о морячке и проданном ноже, когда из дома погибшего Сидоркина позвонил оперативник. В доме убитого часов нет. Жена его сказала. Где часы? Да это жало давно у меня уже. Мне его девушка подарила. Она недавно переехала на нашу улицу, Валентина. Красивая очень. С каких это пор девушки ножи дарят? Ну не верите, хотите у нее спросить, она все подтвердит. Летиченко надиктовал следователю адрес девушки, Валентины Семченко. Увидите. Следователь решил немедленно ехать к Валентине, чтобы она придумать ничего не успела ради спасения своего дружка. Валентина, скажите, вот этот нож вы дарили некому Олегу Летиченко? Да, действительно, я дарила этот нож Олегу 3 дня назад. А где вы его взяли? Этот нож выпал из кармана брюк одного моего знакомого, который был у меня в гостях. Его зовут Анатолий Сидоркин. И как часто заходил к вам в гости Сидоркин? Почему заходил? Он и сейчас заходит. А как вы познакомились? Да как познакомились? Подсел ко мне в кафе 3 месяца назад. Угощал. Шампанское, мороженое. Меня, конечно, смущала разница в возрасте. Но он так красиво ухаживал. Был таким щедрым. Я не могла устоять. Это квартира. Ее снял он. Без него я до сих пор бы ютилась в студенческой общаге. А вы знаете, что Сидоркин женат? Женат? Знаю. Ну и что? Мы говорили с ним об этом. Он собирается развестись. Сказал, что денег хватит и на новую квартиру, и на машину. Он сам хочет на мне жениться. А как же Летиченко? А что Летиченко? Захаживал втайне от Толи. От него ж просто так не отвяжешься. Но я понимаю, что ничего серьезного он мне дать не может. Месяц-другой и попадет в какую-то историю и сядет. Вот вы спрашиваете про нож. Точно уже что-то натворил. Анатолий Сидоркин убит. Как убит? Убит. Не может быть. И главный подозреваемый Олег Летиченко. Следствие рассматривает несколько версий. По одной из них Валентина – соучастница преступления. Она могла попросить Летиченко избавить ее от Сидоркина. Для того и нож ему передала. Что вы такое говорите? Мне это зачем? Он мне все давал. А теперь что со мной будет? Мотивов убивать Сидоркина у Вали действительно не было. Поймите, откуда у простого грузчика такие деньги? На квартиру, машину, подарки. Толя хвастался большими зарплатами и частыми премиями. И сказал, что зарабатывать еще больше будет. Простой грузчик содержал молодую любовницу. Сельская девушка не задавала лишних вопросов. Следователь Политов понял, что вопросы появились у него. Нужно было установить источник доходов Сидоркина и выяснить, возможно, причиной его гибели стали деньги. А как относились ваши родители к Сидоркину? Да, как относились. Отец очень разозлился, когда узнал про наши отношения с Толей. Приехал из села ко мне в общежитие, а я там не живу. Толика называл стариком, а меня, сами понимаете. Я бы хотел поговорить с вашим отцом. Дайте его адрес. Недалеко от проходной парфюмерного комбината убит грузчик Анатолий Сидоркин. У него исчезли золотые часы. Следователь не понимает, откуда у простого грузчика деньги на богатую жизнь. Милиция заподозрила в ограблении шайку, которая орудовала в районе комбината. У главаря Олега Летиченко провели обыск и нашли нож с инициалами убитого грузчика. Оказалось, что Летиченко и погибший – соперники. Они встречались с одной и той же девушкой. Выясняется, что отец девушки ненавидел сомнительного ухажера Сидоркина и наверняка хотел избавить дочь от таких отношений. Следователь отправляется в село Пролетарка, чтобы допросить отца. Здравствуйте. Я следователь Политов. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Зачем вы приехали? Село не город. Милиция в доме разнесется по всей округе. Заходите в дом. Работа у меня такая. А мне людям что говорить? Я здесь не на прогулке. Я расследую дело об убийстве грузчика комбината «Асоль» Сидоркина. Убийство? Вуалька. Сделай нам подарок, доченька. Расскажите, в каких вы были отношениях с покойным? Да ни в каких я отношениях с ним не был. У меня и с дочкой отношения испорчены. Учиться не хочет. Думал, жениха ей найти, чтобы потом муж с ней мучился. Так она этого старика нашла. Я таких пинками по рынку гонял. Почему вы так настроены против Сидоркина? Простой грузчик, а гонору, как у директора. Золотыми часами ходит. Я пришел к дочери на квартиру. Был там этот Сидоркин. Валюха, эх, Валюха, родная ты моя. Никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля. За тебя радость моя. Ждешь кого-то? Ты у меня единственный. Сейчас посмотрим. Хорошо. Ты кто такой, дядя, будешь? Я кто такой? Папа! Ты связалась с этим проходимцем? Ты дрянь малая! Знаешь что, папа? Моя жизнь, что хочу, то и делаю. Ты мне хамишь? Мне? Своему отцу? Даже если... Хватит руки распускать, папаша! Зря вы так! Может, роднёй еще будем! Где вы были в день убийства? Я был в Херсоне. Ездил за продуктами. К дочери не заходил. Найдите себе свидетеля. И желательно человека, свидетельство которого не вызовут сомнения. Да ничего я тебе доказывать не буду. Сажать, если сможешь. Следователь оценивал поведение отца Валентины. Чем вызвана его враждебность? Попыткой скрыть правду или раздражением от поведения дочери? Он был в Херсоне в день убийства грузчика, а значит, мог прийти к проходной, дождаться Сидоркина и пригласить его на мужской разговор. Круг людей, которые могли быть причастны к смерти Сидоркина, расширялся. Нужно было как можно быстрее поговорить с его женой. Возможно, она прояснит ситуацию. Он работает. Работал. Больше 20 лет. Он как раз с армии пришел и туда устроился. После этого мы поженились. Детей у нас нет. Но он хорошо зарабатывал. Мебель купили. Подруги завидовали. Жили лучше многих. А его золотые часы не находили в доме? Нет, не видела. Меня уже спрашивали. А этот блокнот? Анатолий? Я раньше его не видела. Хотя телефоны знакомых. А вот эти цифры, это даты, когда он работал во вторую смену в этом месяце. Да, это точно. О других цифрах я вам ничего не скажу. Он аккуратный был, отмечал что-то. Вот так выглядели записи на некоторых страницах найденного блокнота Сидоркина. Слева, понятное дело, рабочие дни. А вот что означали цифры справа? Следователь не был уверен, стоит ли вообще с этим разбираться. У него и так подозреваемых было достаточно. Олег Летиченко, отец Валентины и, возможно же, сама Валентина. Но цифры из блокнота не шли из головы. Политов спросил у вдовы Сидоркина, почему она ничего не рассказывает о молодой любовнице своего мужа. Следователь не стал скрывать, что оперативники опросили соседей, и те подтвердили. Больше 3 месяцев в семье Сидоркиных были постоянные скандалы и, похоже, даже драки. А вы мне тут рассказываете, какой он хороший. Да. Он говорил, что уйдет к молодой любовнице. Баба молодая, а цель свою знает. И мужика вот так настраивает. Говорил, квартиру отсудит. Это он же получил ее от комбината. Из вашего рассказа можно сделать только один вывод, что смерть вашего мужа выгодна вам. Да что вы такое говорите? Да, у нас с ним иногда были ссоры. Он даже и руки распускал. Скорее, я убила бы эту. Да я бы ее этими руками придушила бы. Попрошу вас не уезжать из города. А в случае необходимости проинформируйте. Всего доброго. Доброго. Людмила Сидоркина любила мужа и боялась его потерять. Организовать убийство и так умело играть невиновную – не похоже. А вот студент Николай Маркин исчез. Соседи по общежитию не знали, где он. Кто-то вспомнил, что несколько дней назад, вечером, Коля появился примерно в 6 часов, быстро схватил сумку с вещами и уехал. Политов побывал у декана Капустина, взял адрес родителей Маркина, оставил декану номер телефона. Капустин обещал сообщить, если Маркин появится в институте или общежитии. Политову позвонила Людмила Сидоркина и сообщила, что сегодня утром к ней приходили мастер Малашенко и грузчик Безус. С комбината. Приносили деньги, собрали. Так. И между нами состоялся какой-то очень странный разговор. Интересно. Саш, пойди покури, нам тут посекретничать нужно. А ты не скажешь, может, в последнее время что-то рассказывал Толя про какие-то неприятности на работе? Нет. Ничего? Нет. Может, какие записи, бумаги приносил? Нет. Да? Ну, держись. Да, спасибо. Какими записями грузчика могла интересоваться мастер цеха? Да и зачем грузчику вести какие-то записи? Следователь вспомнил, что никто из коллег Сидоркина не видел раньше его блокнота. Когда увидели, как-то забеспокоились. Чтобы все выяснить, Политов отправился на комбинат. Жена Сидоркина сказала, что вы приходили к ней домой и спрашивали какие-то бумаги. Что это за документы? Кто я? Да Людмила что-то напутала. Какие могут быть документы у грузчика? Я с ней говорила про бумаги на материальную помощь от комбината. Женщину понять можно. Такое горе. Этот блокнот мы нашли у Сидоркина. Посмотрите, пожалуйста. Это его почерк. Почерк его? Да он хоть что мог записать в него? Значение первых цифр мы уже установили. Это дата, когда работал Сидоркин во вторую смену. А вот что означают вторые цифры, это еще вопрос. Да Толяныч был еще тот шутник. Мог записать, сколько сигарет стрельнул. Следователь попросил вспомнить, из-за чего Сидоркин подрался со студентом Колей. Да Коля сам напросился, это я уж точно знаю. Без году неделя на комбинате работает и качает свои права. Да Коля еще тот студент. Сильно грамотный и норовистый. Ну что, Коленька, получается? Да, все нормально. Да, ну давай, работай. Молодец. Эй! Руку убрал! Почему я должен выполнять твою работу? Потому что я, Коля, заслуженный работник этой фабрики. А ты молодой, зеленый. У меня работа мозгов требует. Да, мне мозгов побольше. Грабли убрал, сопля! Убью! Прекрати! Ребята, прекратили, вы на работе. Угомоните студента этого. Что случилось? Условия ставит, и кому? Мне? Идем в кабинет, там поговорим. Поговорим. Сидоркин, конечно, имел шефство над студентами и практикантами. Это же производство. А тут такой конфликт. Следователь спросил, что в день убийства Николай Маркин делал на комбинате, ведь у него был выходной. Маркин пройти на территорию комбината не мог. Его просто не пропустили на проходной. Не мог, я вам ответственно заявляю. Да? Декан Капустин сообщил, что Маркин утром появился в общежитии. Хорошо, я его уже вызвал в деканат. Политов попросил декана задержать парня, пока не подъедут его сотрудники. Во что ты опять вляпался? Войдите. Здравствуйте. Саживайся. Коля, ты почему опять занятия пропускаешь? Да я знаю, что я прогулял. Но понимаете, мне нужно было уехать на несколько дней из города. Но я вам обещаю, я все сдам. Семейные обстоятельства, Павел Степанович. Коля, доиграешься, ой, доиграешься. Да все будет нормально. Да ничего не будет нормального. Добрый день. Нам нужен Николай Маркин, это вы? Да, это я. А что такое? Маркин был сильно удивлен. Пройдемте. Недалеко от проходной парфюмерного комбината убит грузчик Анатолий Сидоркин. У него исчезли золотые часы. Следователь не понимает, откуда у простого грузчика деньги на богатую жизнь. В потайном кармане брюк убитого обнаружили маленький блокнот со странными записями. Незадолго до гибели Сидоркин подрался со студентом-практикантом. А в день трагедии студента видели на комбинате, хотя это была не его смена. Оперативники решили выяснить, почему он вышел на работу в свой выходной. Так был ли Маркин в тот день в цехе? Безус утверждал, что видел его, а начальник рекрутняк уверял, что это невозможно. В табельной не лежал пропуск студента. Политов проверил табельную. Действительно, в этот день Маркин официально на комбинат не заходил. Для чего же тогда нужно было Безусу все это придумывать? Да, был у нас конфликт с Сидоркиным. Студенты рабочие с первого конвейера не отдыхали ни минуты. А грузчики со второго появлялись сразу 2-3 часа. Принесут тару и свалят. Ну и я хотел работать на втором конвейере. Но Сидоркин сказал, что соплякам там не место. Ну вот я и выложил ему это все. Но мне мозг грязь убрался, сопляк! Ну, Сидоркина положительно характеризует цеху. Да лодырем он был. Только шлялся по цеху и с девками заигрывал. А еще у него блокнотик был такой маленький. Вот в эту книжечку и черкал он все. Вот этот? Да, это он. Грузчик Безус показал, что в день убийства ты был на комбинате. Да врет он все. В тот вечер я в Киев поехал к своей девушке. Брешет все это, тварюга. Безус вор. И Сидоркин вором был. Воровали все, что видели. Настоящие несуны. Тот, кто без законных оснований завладевает чужим имуществом, называется вором или грабителем. Но в Советском Союзе взять что-то на родном производстве воровством не считалось. Взять – не украсть. Брали свое. У государства, которое платило копейки за труд. Людей, которые воровали на рабочем месте, называли несунами. Подумаешь, ну, 300 грамм взяла конфет. 15 лет работы на фабрике. Ну, 300 грамм всего тут и есть. Господи. Этот феномен нашел отражение в фольклоре. Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Выносили в нижнем белье, в специальных приспособлениях, надетых на тело, даже во рту. Борьба с несунами велась постоянно, но ничего не помогало. Политов видел, Маркин что-то недоговаривает. Был он в цехе, зачем? Выслеживал Сидоркина? Тогда все логично. Подрался, потом решил отомстить, потом зашел на комбинат, чтобы выследить Сидоркина, затем расправа недалеко от проходной. Да нужен мне Василий Доркин! Да. Был я в тот день на комбинате. Но не через проходную я туда попал, а через дырку в заборе. Но нужно мне было. Еще месяц назад я за бутылку водки выменял парфюмерный набор для своей девушки. Ну и решил вынести в свободный день через дырку в заборе. Безус видел меня, конечно. Но ведь я его тоже видел. Когда я вылез через эту дырку, то видел мужика, который был похож на него. Он скрылся за углом. А потом рев машины, как будто двинулась с места. Но тогда было темно. Я вам точно сказать не могу. В разговоре с Николаем Маркиным Политов обратил внимание на деталь, которую, кстати, мог бы и пропустить. Студент Коля единственный, кто видел блокнот в руках Сидоркина. Следователь задал себе вопрос. Как могло быть, что молодой грузчик видел этот блокнот, а близкий друг Сидоркина Александр Безус утверждал, будто никогда его не видел? Или Сидоркин тщательно скрывал свои записи от близкого друга, или Безус врет? Следователь решил, что Безусом нужно серьезно заняться и начать с характеристики по месту жительства. Понятно. Безусы торгуют тем, что Сашка на комбинате был. Родители Безуса жили в селе Чернобаевка. Следователь пригласил местного участкового. Ну, а живут они, да, живут они на широкую ногу. Хозяйство у них большое. Мотоцикл Днепр с коляской купили. А недавно Сашка батьке часы золотые подарил. Часы, говорите? Следователь почувствовал, это не может быть совпадением. Золотые часы полет Сидоркина так и не были найдены. И вдруг оказывается, что Безус подарил такие же часы своему отцу. Следователю позвонил возмущенный начальник цеха Рекрутняк. Потребовал прекратить преследовать членов коллектива. Товарищ Рекрутняк, а чем вы так обеспокоены? Рекрутняк пригрозил, что пожалуется по партийной линии. Это ваше право. Всего доброго. Следователь установил, во время убийства Сидоркина Безус был на работе. Пропуск лежал в табельной. Выйти не мог. Это алиби. Мастер Малашенко сообщила Политову, что Безус работал на конвейере номер 2. Она лично его видела. Чем Рекрутняк так обеспокоился? 10 лет Рекрутняк работает начальником цеха. Женат, двое детей. Проживает вместе с матерью-пенсионеркой. На работу ездит на Волге. Ее купил покойный отец-ветеран, кавалер 2 орденов славы. Следователь установил, что за 5 минут до убийства Волга Рекрутняка выехала с территории комбината, а уже через 10 минут вернулась обратно. Но куда бы ни выезжал Рекрутняк, подозревать его в убийстве Сидоркина было бессмысленно. Слишком слабым он выглядел, чтобы нанести удар с такой силой. Да и характера бы ему не хватило. Не мог ли Рекрутняк вывести Безуса в машине и привести его назад? Политов изучил маршрут движения Рекрутняка на работу и с работы. Рекрутняк не мог за время отсутствия на работе съездить домой и вернуться. Просто не успевал. Значит, он ездил в другое место. Куда? И пусть господин начальник понервничает. Политов договорился с участковым из Чернобаевки, и тот приехал с отцом Безуса. Участковый сказал ему, что поступил сигнал, мол, Безус, старший, торгует украденным с комбината. Участковый попросил следователя, чтобы старика не позорили. Тот согласился. Надо подъехать к следователю. Отец Безуса вел себя очень умно. У сына на фабрике для сотрудников большая скидка. Нам ничего не надо. А почему бы не помочь односельчанам? Следователь слушал внимательно. Его интересовали часы на руке старика. Откуда у вас эти часы? Это был золотой полет. Ну, эти часы сын Сашка подарил ко дню рождения. Откуда у простого грузчика деньги на роскошную жизнь для молодой любовницы? Воровал. Но грузчик не мог украсть много. Очевидно, действовала преступная группа. Кто мог возглавлять ее? У кого есть возможность запутать отчетность и создать излишки? Это может быть только начальник цеха Рекрутняк. Разрешите доложить? Докладывайте. Есть. Оперативник Гонта по поручению Политова наблюдал за проходной комбината и дыркой в заборе. Неожиданно он увидел странную картину. Оперативник стал свидетелем того, как продукцию комбината перебрасывали из машины в машину. И тот, кто вывез украденное, мог спокойно ехать дальше. В машине ничего не было. Стой! Стой! Я даже номера не запомнил. На проходной все легковушки досматриваются. Хотя некоторые проезжают без досмотра. Будем разбираться. Спасибо, вы свободны. Спасибо. Всего доброго. Наблюдение показало, машину рекрутняка не досматривают. И если «Волга» начальника цеха выехала с комбината перед самым убийством Сидоркина и очень быстро вернулась, то где гарантия, что грузчик «Безус» не выехал вместе с ним, скажем, в багажнике? А пропуск «Безуса» спокойно лежал в табельной, обеспечивая грузчику алиби. «Безус» этот по поручению сделает все, что нужно. Для чего вы меня сюда пригласили? Я же все вам подробно объяснил. Хорошая у вас машина. Ради этого меня оторвали от производства, чтобы это мне рассказывать? У нас с вами кое-что не сходится. В день убийства вы сообщили следствию, что ехали на работу вот по этой дороге. Да, все правильно. Но вашу машину в это время видели вот здесь. Почему вы это скрыли от следствия? Как я мог забыть? Я возвращался за ключами на работу. Мама заболела, и я очень нервничал и забыл их в кабинете. Да. Следователю сообщили, что задержанный Безус уже дает признательные показания. Изъятые у отца часы стали вещдоком, который заставил его заговорить. Безус-то оказался умнее, чем вы думали. Хорошо, я буду говорить. Записывайте. Я в 30 лет начал работать на фабрике. Вывел цех в передовики. А года полтора назад Клава Малышенко, наша мастерица, пришла на разговор. Моя двоюродная сестра вышла замуж. И муж у нее работает в потребкооперации. Это какие возможности, представляете себе? И вот он предложил такой вариант. Я обеспечиваю левое сырье, а он обеспечивает сбыт. Ну что, рискнем? Не-не-не, это очень опасно. Я думаю, не стоит. Клавдия обещала, что никто никогда не докопается. Она предложила привлечь Сидоркина и Безуса. Ладно, давайте все взвесим и подумаем. Главное помнить, что людей убит жадность. Так все-таки, что означает в этом блокноте вторые цифры? Понимаете, Сидоркин нас шантажировал, что он нас сдаст. Сидоркин вел свой учет отгруженной продукции. Грузили всегда во вторую смену. Ящики с неучтенкой, как оказалось, были у Сидоркина на карандаше. Попляшете вы у меня. Нам с Безусом мало платят. Вы все поняли? Толяныч, ты чего? Меня все устраивает. Ты как хочешь, а я свое возьму. Ты тряпка. Анатолий, ты чего одеяло на себя тянешь? Короче, руководство, не будет повышения через неделю. Я вас застучу. Пока, дамы и господа. И крепко подумайте. А Клавка Малышенко сказала, что нужно избавляться от него, потому что он будет все время больше требовать денег. Значит так, нужно что-то решать. И у меня есть план. Рекрутняк развел по сменам Сидоркина и Безуса. Обеспечил тому алиби. Безусу надо было убить Сидоркина и забрать его личные вещи. А все спишут на местную шпану. Это все Клава. Это все Малашенко. Рекрутняк спрятал Безуса в багажник, выехал из ворот, оставил его в условленном месте. Сидоркин спешил к молодой любовнице, ничего не замечал. Безус дождался, пока Сидоркин пройдет мимо, а потом изо всей силы ударил кирпичом по голове. Убийца снял часы и вывернул карманы. Посмотрите, пожалуйста, все ли там правильно. Да. Тогда подписывайте. Ну что ж, мы свое дело сделали. Летищенко, отпускайте. Следователь Политов установил обстоятельства убийства грузчика Анатолия Сидоркина и собрал доказательства вины преступной группы, которая совершила это преступление. Он выполнил свою работу. Теперь расхитителями будет заниматься АБХСС.